«Друг мой, будьте так любезны, снимите этот дурацкий транспарант». «Какой еще транспарант?» «Вот этот», — указал на галактическую вахту лейтенант. «Все непременно. Вот просто сию секунду. Федор, сними немедленно эту дрянь». Случившийся рядом Шматов, которому эта вывеска не нравилась с самого начала, с готовностью сорвал ее и остановился в нерешительности. «А куда ее девать, В?» Тут же уточнил адрес кондуктор, вызвав взрыв хохота у расходящихся гостей. «Гусары, молчать!» — покачал головой смеющийся Шиман. Что касается несколько перебравшего гардемарина Майера, то он и вовсе решил никуда не идти, а на правах старого приятеля будущего завалился спать прямо на его походное ложе. «Можно я здесь прилягу?» — запоздало поинтересовался он у Дмитрия. «Валяй!» — махнул рукой тот, прикидывая тем временем, где устроиться самому. Однако на Майера, как это часто случается с подвыпившими людьми, нашел стих поговорить. «Скажи, пожалуйста, ты ведь восхищаешься Скобелевым?» — неожиданно спросил он. «Очень», — хмыкнул Будищев. «Мне кажется, ты что-то не договариваешь». «Нет, серьезно, этот случай с красноводцами, он ведь просто невероятен». «Эх, Сашка, Сашка», — покачал головой кондуктор. «Михаил Дмитриевич, конечно, блин, гений. Солдаты тогда реально на измену подсели. И чтобы их из ступора вывести, наверное, можно и шагистикой позаниматься, благо истекинцы в стрелке, как из дерьма пуля. Только вот вы-то нифига не гений. Пройдет лет 20-30, и его нынешние ординарцы станут точно так же перед немцами или еще кем-нибудь выделываться. И вот тогда наши кровью умоются, ты спишь, что ли? Ну и ладно, один хрен ничего не поймешь сейчас». Договорив свой монолог, Будищев зевнул и, недолго думая, улегся рядом с приятелем, после чего, укрывшись буркой, мгновенно заснул. А вот хорошо слышавший его Шматов задумался. Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, Федор дураком не был и прекрасно понял, о чем говорит его боевой товарищ. Не раз и не два ему приходилось видеть, как начальство посылает солдат на убой ради достижения непонятных ему целей. «Это верно, не берегут генералы нашего брата», вздохнул он, но тут же поправился. «Однако же Скобелев не такой, он солдата любит, как и многие другие офицеры, всю жизнь прослужившие на Кавказе». Полковник Вержбицкий частенько сквозь пальцы смотрел на мелкие нарушения устава или формы одежды, а потому, когда ему доложили о вызывающей вывеске над палаткой Будищева, он не стал сразу принимать карательные меры, а позвал к себе капитана Полковникова, чтобы сначала выяснить все подробности. Тот, разумеется, не стал ничего скрывать и чистосердечно поведал обо всем своему командиру, не поскупившись на краски. «Что, так и сказал, только его величество может отменить», озорно блеснув глазами, переспросил он. «Так точно, Антон Игнатьевич. Вот сукин сын», захихикал начальник гарнизона. «Так ведь он прав», пожал плечами капитан. «То-то, что прав. Ничего, я и без государя императора найду, как его прижучить. Осмелюсь заметить, кондуктор Будищев проявил себя в деле в высшей степени. Не нахваливай, Петр Васильевич. Сам знаю, что этот морячок, вояка, каких мало. Ну, а посему поступим так. Кто везет, того и нагрузим. Хе-хе, это уж как водится», скупо улыбнулся артиллерист. «Прикажи-ка ему явиться ко мне, скажем, после обеда». «Да он и сейчас здесь, в приемной сидит». «Вот как, и зачем же? Есть у него небольшой прожект по поводу использования митральез. Хочет предложить вашему благосклонному вниманию». «Нашел время», — поморщился полковник, не любивший прожекторов. «Дело хоть предлагает, или так, как вам сказать, Антон Игнатьевич? Задумка вроде неплохая, да и много не потребует, а пользу может при удаче принести немалую. Зови, коли так, послушаем». Капитан кивнул, и через минуту перед Вержбицким предстал Будищев, одетый против обыкновения в мундир и благоухающий вежителем. «Здравия желаю вашему высокоблагородию. Проходи, проходи, голубчик», хитро улыбаясь, пригласил его полковник. «Экий ты сегодня, право слово, нарядный, посмотреть приятно. А то ведь обычно, прости господи, абрек абреком. Ну-ка расскажи нам с Петром Васильевичем, что ты там надумал». «Благодарю, ваше высокоблагородие», почтительно отозвался Дмитрий и выложил на стол небольшой эскиз. На нем была изображена повозка, на которой был установлен пулемет на треноге и пунктиром указаны места для ящиков с пулеметными лентами. Рядом вид сверху с указанием сектора обстрела, а внизу указан вес повозки, как пустой, так и с грузом, ясно показывающий, что пары лошадей для перевозки будет вполне достаточно. Любопытно, подслеповато прищурился начальник гарнизона, затем извлек из кармана пенсне и немного конфузливо водрузил его себе на переносицу. «И давно ты это придумал?» «Давно, господин полковник. Что же раньше молчал?» «Никак нет. Я с самого начала именно такой вариант и предлагал, вот только армейские генералы меня и слушать не захотели, а на флоте такие телеги без надобности. Не захотели слушать, говоришь?» «Так точно. Для них метральеза это что-то вроде пушки, а стало быть, нужен лафет. А для тебя это, значит, не пушка?» «Нет. А что, средство поддержки пехоты в бою? И для этого ты хочешь, чтобы она была подвижной?» «Так точно. А эти, как их, треноги есть?» «Только одна, но по ее образцу можно изготовить еще хотя бы 3 штуки. Тогда половина морской батареи будет стоять на стационарных позициях, а вторая сможет маневрировать во время боя, затыкая своим огнем в случае надобности прорехи в обороне или наоборот, прижимая обороняющегося врага к земле, давая нашей пехоте подобраться к нему поближе перед атакой». «Дельно», — согласился Вержбицкий. «А что делать, если у противника такие штуки появятся?» «У текинцев вряд ли», — покачал головой Дмитрий, «а вот если у немцев или еще кого, тогда кровью умоемся». «И что тогда?» «Тут либо хороший стрелок нужен, чтобы не давать расчету вести огонь, либо давить артиллерией. Если огневая точка открыта, то шрапнелью, а если под крышей из бревен и грунта, только гранатами ковырять. Это же сколько снарядов понадобится, чтобы с 4 верст расковырять?» Нахмурился полковник. «Если с 4 верст, эшелон, только надо не палить в белый свет как в копеечку, а подкатить в упор на прямую наводку и влупить так, чтобы только ошметки в разные стороны полетели. Куда же ты ее подкатишь, дурень?» Возмутился Вержбицкий. «Твой же пулемет всю прислугу на тот свет отправит, пока они катить будут. А вот для этого...» Ничуть не смутился Будищев, на пушках для прикрытия расчета должны быть щиты. С этими словами он выложил на стол еще один эскиз с дальнобойным орудием образца 1877 года, на котором был закреплен склепанный из листовой стали щит. Причем рисунок был настолько подробным, что на нем выделялись даже нарисованные заклепки, прорези для прицельных приспособлений и тому подобные детали. «И это давно придумал?» – испытующе прищурился начальник гарнизона. «Давно. И генералам показывал?» «Так точно. Что сказали? Что не годится русскому солдату от врага прятаться?» Судя по всему, иного ответа полковник и не ожидал, отчего на его лице появилась горькая усмешка. Во время Кавказской войны Вержбицкий со своими подчиненными не раз и не два подвергался обстрелу, когда они выкатывали свои медные единороги на позицию, чтобы разрушить вражеские укрепления. Среди горцев было немало хороших стрелков, буквально расстреливавших из своих штуцеров русских артиллеристов, но они, невзирая ни на что, продолжали катить тяжелые пушки, теряя одного товарища за другим. «А ведь оказывается, выход есть». «Ладно», — нахмурился старый артиллерист. «Слава богу, у текинцев этих твоих метральез нет и не будет, так что со щитами пока погодим. Ваше высокоблагородие», — заглянул к ним капитан Мельницкий, выполнявший обязанности начальника штаба отряда. «Что еще? Прибыли туркменские парламентеры, ну я вам докладывал. Вот оно что. Пусть подождут, невелики птицы, а вы, голубчик, тем временем кликните ко мне подполковника Щербину. Слушаюсь». «Эх, не вовремя Михаил Дмитриевич уехал. Тут такое можно», — сокрушенно вздохнул Вержбицкий, после чего, как бы спохватившись, отпустил своих посетителей. «Можете быть свободными, господа». Выйдя из штабной кибитки, полковников с Будищевым заметили целый караван. Несколько тяжелогруженных верблюдов, очевидно, навьюченных чем-то ценным, окруженные до зубов вооруженными всадниками. Особенно выделялся один из них, весьма живописно одетый, с горделивым выражением лица. Надменно взглянув на русских офицеров, он вскоре отвел глаза в сторону, ясно давая понять, что геуры его не интересуют. «Ты посмотри, какие клоуны», — подумал вслух Дмитрий, вызвав удивление у своего спутника. «Кто, простите, рот, хоть завязочки при шее не обращайте внимания, Петр Васильевич. Кстати, а вы случайно не знаете, где этот мой спасенный обитает?» «Случайно знаю. В госпитале, разумеется. Его врачует ваш приятель Студицкий. Забавно, не правда ли?» «Что именно?» «Ну как же, и доктор, и пациент обязаны вам жизнью, действительно». «Вот что, кондуктор», — перешел на официальный тон капитан, «если желаете посетить госпиталь, то у вас есть час. Затем жду вас в расположении. Слушаюсь. Как это ни прискорбно, но организация медицинской службы никогда не была сильной стороной русской императорской армии. Причин тому было множество, но главное, пожалуй, в казенном отношении к делу военных властей. Заведовать медиками часто назначались генералы или чиновники, положение которых лучше всего объясняла пословица про чемодан без ручки. Иными словами, выгнать их было ни за что, но и доверить серьезного дела тоже нельзя. Закаспийский отряд до недавнего времени не был исключением, отчего потери от болезни и дурного ухода за больными и ранеными в несколько раз превысили таковые, полученные от неприятеля. Достаточно сказать, что во время печально знаменитой экспедиции генерала Ломакина в обозе имелось место только для 40 лежачих, при том, что реальное число больных и раненых превысило 2,5 сотни. Однако с назначением генерала Скобелева ситуация медленно, но верно начала улучшаться. Во-первых, во всех постах на Отрекской линии были организованы фельдшерские околотки. Во-вторых, резко увеличено количество врачебного персонала, от врачей до санитаров. В-третьих, в Дусолуме и Баме открыты самые настоящие госпитали. Исправляющим должность начальника последнего был назначен доктор Студицкий, имевший помимо всего прочего чин коллежского асессора. Ранение в ухо в ходе знаменитого дела у Бендессен несколько умерило его пыл, так что теперь он не мотался по передовым отрядам в поисках приключений, а занимался своими прямыми обязанностями, то есть врачевал больных и раненых, благо недостатка ни в тех, ни в других не было. «Рад вас видеть, любезный Дмитрий Николаевич», — поприветствовал он моряка. «Какими судьбами? Неужто решили справиться о здоровье спасенного вами мальчика? Угадали, Владимир Андреевич. Как он? Как вам сказать, друг мой? Нельзя сказать, чтобы совсем уж плохо, однако и обнадежить мне вас нечем. Впрочем, организм молодой и здоровый, даст Бог, поправится. Ну да, если пациент хочет жить, медицина бессильна», — схохмил по привычке Будищев. «Но-но-но», — шутливо погрозил ему пальцем врач. «Попадете ко мне, я вам эти слова припомню. Все, сдаюсь», — поднял обе руки вверх кондуктор. Как оказалось, юный текинец расположился в госпитале с определенным комфортом. Народу в просторной кибитке, приспособленной под палату, было совсем немного, жесткая солдатская постель его застелена мягким матрасом, пожертвованным самим доктором Студицким, а уж белые простыни и чистая рубаха с кальсонами и вовсе могли считаться по нынешним временам невообразимой роскошью. Завидев Будищева, мальчик вздрогнул и попытался принять независимый и гордый вид, но у него плохо получилось. Похоже, что он не знал, что обязан своему спасению этому человеку и потому не чувствовал в себе ни признательности, ни благодарности. Впрочем, Дмитрий тоже не испытывал к пленнику каких-либо добрых чувств, и если бы кто из знакомых вздумал было поинтересоваться, для чего тот спас мальчишку, он вряд ли нашел вразумительный ответ. «Вот что, любезный», — обратился к служителю из старослужащих солдат доктор, — «нельзя ли перевести мальчику, что его спас от смерти этот господин?» Худощавый санитар неопределенного возраста, прослуживший много лет в Азии и научившийся кое-как говорить на местных наречиях, охотно выполнил приказ и на жуткой смеси туземных и русских слов сказал пациенту что-то в стиле «твоя моя, понимай, этот сердар тебя, сукина сына, спас, а ты, падлюка, лежишь и не поклонишься». Во всяком случае, Будищеву послышалось именно так. Как ни странно, молодой человек, очевидно, понял, что именно ему пытался донести служитель, и, приложив руку к сердцу, пролопотал нечто вроде благодарности. Правда, взгляд его при этом оставался хмурым и нелюбезным, хотя, возможно, дело было в болезни. «Все еще дичится», — добродушно пояснил доктор, оказывавший покровительство пациенту. «Кстати, а вы знаете, что он не из текинского оазиса, а из Мирва? И какая разница?» — хмыкнул кондуктор. «Собственно, никакой», — согласился врач. «Может, ему фруктов каких или еще чего, хуже от этого точно не будет. А я смотрю, персонала у вас немного, это точно, только санитары да немного фельдшеров. Впрочем, ожидается прибытие нескольких сестер милосердия из общин Красного Креста, тогда станет легче. Угу, и господам офицерам повеселее, а то им бедолагам пока, кроме охоты да пьянки, и заняться больше нечем. А вот это вы напрасно. Правила там весьма строгие и соблюдаются неукоснительно. Я имел честь быть знакомым со многими дамами, избравшими для себя подобную стезю, и могу засвидетельствовать, что у большинства из них безукоризненная репутация. А я разве продам? — ухмыльнулся Будищев, но не стал дальше спорить, а поспешил откланяться, подмигнув на прощание раненому мальчишке, отчего тот едва не спрятался под шинель, служащую ему вместо одеяла. Однако не успел он сделать и пары шагов, как пред госпиталем появились новые действующие лица. Полковник Вержбицкий в сопровождении своего начальника штаба капитана Мельницкого и подполковника Щербины, а также тот самый знатный туркмен с гордым выражением на лице, прибывший вместе с караваном. Обычно Дмитрий придерживался солдатской мудрости, держаться подальше от начальства, поближе к кухне, но эта картина пробудила в нем любопытство, и он, устроившись в тени от чудом уцелевшего от участи быть вырубленным на дрова дерева, с интересом наблюдал за происходящим. Доктор Студицкий, по всей видимости, немало удивленный подобным визитом, встретил нежданных гостей докладом, затем произошел оживленный разговор через подполковника с туркменом, после чего они дружно проследовали в кибитку, где лежал тот самый мальчик. «Фига себе!» — хмыкнул Будищев, прикидывая про себя, что это все может означать. «Так точно, ваш брать!» — поддакнул незаметно подошедший санитар, недавно игравший роль переводчика. Надо сказать, лингвистические способности госпитального служителя нисколько не впечатлили кондуктора, но никакого другого толмача рядом не наблюдалось, и Дмитрий все же решил спросить. «Ты хоть что-то понял? Так ведь понять-то не мудрено, ваше благородие. Янтонт мальчонка, что вы в санитарный обоз приволочь изволили, сын мервского сердара Махмуда Кулихана. Вот, значит, и прислали человека с дарами, чтобы из плена выкупить». «Выкупить», — сразу же вычленил главное из развернутой речи санитара Будищев. «Уж как водится. Только господин доктор толкуют, что мальца нельзя пока из госпиталя отпускать, а их высокоблагородие господин полковник и вовсе Скобелева подождали бы. Дескать, пусть он решает. Восток, дело тонкое», — подытожил кондуктор. «Хотя постой, он же вроде погиб. Кто?» — изумился собеседник. «Ну этот, Кулихан, мать его. Как есть погиб», — согласно кивнул солдат. «Кто же тогда выкуп прислал?» «Да кто их разберет, ваше благородие, одно слово, басурмане. Я еще не благородие. Какие ваши годы, еще будете». Неожиданная информация заставила Будищева крепко задуматься. Непонятно, зачем спасенный мальчишка на глазах из обузы переквалифицировался в потенциально ценный актив. Только непонятно, как его перевести в звонкую монету. Тем более, что начальство, судя по всему, имеет на мальчонку свои виды. Если его покойный папаша был и впрямь большой шишкой в мерве, возможно, осталась еще не менее влиятельная родня. И если на нее надавить, к черту, — махнул рукой Дмитрий, — я на этом матче все равно центральный отпадающий. Впрочем, события только начинали разворачиваться. Уже наступил вечер, когда в палатку к Будищеву неожиданно заявились подполковник Щербина вместе все с тем же давишним знатным туркменом. Следом за последним тащился слуга с небольшим свертком. «Здравия желаю вашему высокоблагородию», — вытянулся ошарашенный Шматов, по привычке относящийся к любому начальству с невообразимым почтением. «Здорово, братец», — с покровительственной улыбкой отвечал ему офицер. «А что, господин подпрапорщик 21 у себя?» «Здравствуйте, господа», — вышел из палатки Будищев и, окинув быстрым взглядом незваных гостей, распорядился. «Феденька, сообрази нам чаю». Стульев у него, разумеется, не было, более того, во всем БАМе они нашлись бы только в штабе отряда, да в импровизированном клубе, устроенном в большом сарае, где вечерами собирались господа офицеры поиграть в карты или бильярд. Но гости оказались нетребовательными и с удовольствием разместились на постеленных на полу коврах, а слуга-туркмен застыл чуть поодаль на корточках. По счастливому стечению обстоятельств чайник уже стоял на углях, и верному денщику оставалось лишь бросить в него заварку, после чего подавать гостям. Те приняли угощение как должное и охотно выдули по нескольку местных чашек, именуемых пиалами и представлявших собой что-то вроде глубоких блюдец. Знатный туркмен по обычаям своего племени пил чай соленым и с молоком, русские напротив предпочли сахар, но в любом случае все гости остались довольными проявленным к ним вниманием. «Господин Будищев», — перешел к делу подполковник, — «позвольте представить вам Ибрагим Бека. Он родом из Мерва и служил покойному Махмуд Кулихану, а к нам прибыл с одной деликатной миссией. Выкупите с плена мальчишку», — проявил осведомленность Дмитрий. «Совершенно верно», — кивнул Щербина. «И много предлагает?» «Достаточно», — тонко улыбнулся офицер. Иван Григорьевич Щербина был в Закаспийском крае человеком известным. Долго прослужив в этих местах, Он был одним из немногих армейских офицеров, постаравшихся изучить быт и обычаи местных племен, выучил их язык и завел среди аборигенов множество друзей. Стоит ли удивляться, что вскоре он стал незаменимым в деле переговоров о закупке верблюдов, найме погонщиков и тому подобных вещах. К тому же, в отличие от чиновников военного ведомства, считавших местных киргизов и туркмен чем-то вроде своей законной добычи, он никогда не обманывал простодушных жителей пустыни, отчего те в свою очередь желали иметь дело только с ним. Все это, разумеется, вызывало ненависть интендантов, распускавших слухи о нечистоплотности подполковника, якобы завышавшего закупочные цены и клавшего разницу себе в карман. Обо всех этих подробностях и слухах Будищев был прекрасно осведомлен и теперь с интересом наблюдал за офицером, пытаясь понять, зачем тот пришел и чего хочет добиться. «Повезло же кому-то», — ухмыльнулся Дмитрий, — «выкуп получит, или наше начальство чем другим возьмет». «Вы правы», — не стал спорить офицер. «Командование надеется, что открывшиеся обстоятельства помогут удержать жителей Мирва от помощи текинцам, ослабив таким образом последних. И будьте покойны, если все получится, один беспокойный моряк, проявивший столько человеколюбия, не останется без награды. Медаль на шею дадут за спасение утопающих». «Ха-ха-ха», — жизнерадостно рассмеялся Щербина, — «вы неподражаемы. Впрочем, если говорить по совести, то от начальства поощрения можно ждать довольно долго, однако совсем без вознаграждения ваш милосердный поступок не останется в любом случае. Дело в том, что как только Ибрагим Бек узнал, кому юный Али обязан жизнью, он немедля пожелал вознаградить спасителя. Собственно, мы здесь как раз по этому поводу». Окончив свою речь, подполковник что-то сказал по-туркменски своему спутнику, и тот разразился длинной речью, которую Щербина в общих чертах перевел. Дмитрий внимательно выслушал все, что ему сказали, после чего, с интересом взглянув на сверток в руках слуги, сказал: «Передайте своему другу, что я проникся». Судя по всему, посланник и без перевода понял, что именно сказал моряк, потому что немедля хлопнул в ладоши, после чего слуга с поклоном передал ему свою ношу. Будищев принял дар со всей возможной учтивостью, тут же развернул, едва при этом удержавшись от того, чтобы присвистнуть. Внутри свертка находились явно изготовленные одним мастером сабля и кинжал, но бог мой, что это было за оружие. И рукояти, и ножны были целиком украшены причудливыми золотыми узорами, кое-где перемежавшимися довольно крупными драгоценными камнями. Дмитрий не слишком разбирался в холодном оружии вообще и в ювелирном искусстве в частности, но даже ему было очевидно, что подарок поистине царский. «Скажите Ибрагим Беку, что я в восторге», — изобразил улыбку на лице кондуктор, одновременно прикидывая, сколько может стоить этот набор у столичного антиквара. Улыбающийся подполковник охотно перевел его слава туркмену, после чего они дружно поднялись и стали прощаться. «Сейчас нам пора, уважаемый Дмитрий Николаевич, однако я уверен, что мы еще не раз встретимся». «Непременно, Николай Аристархович, непременно», — отозвался Будищев, провожая гостей. «Ишь, какая красота!» — благоговейно прошептал Шматов, разглядывая подаренное барину оружие. «Генералу не зазорно носить». «Вот-вот», — усмехнулся Будищев, «а поскольку нам с тобой генеральство не светит, прибери эту красоту подальше. Потом подумаем, как ее в Россию отправить». «Это верно», — охотно согласился Федька, заворачивая сверток. «Не ровен час украдут, или еще какая беда приключится». «Покаркай мне тут», — отмахнулся Дмитрий, одергивая мундир. Сегодня он собирался зайти в офицерский клуб, а потому следовало хотя бы минимально привести себя в порядок. Где-нибудь в центральной России флотскому кондуктору или армейскому подпрапорщику путь в подобные заведения был заказан, но в Закаспийском крае нравы были куда свободнее. К тому же Будищев слыл человеком храбрым, не бедным и притом хорошим товарищем, и, судя по всему, куда более известным, чем он сам до сих пор о себе думал. «Обычно подполковники в гости к унтерам не ходят. Вы никогда не обращали внимания, что выражения лиц погонщиков неуловимо напоминают выражение морд их верблюдов? Они также величаво безмятежны, также полны презрительного равнодушия к окружающим видам и людям. Отличие, по сути, только одно. Животное может безнаказанно плюнуть в проходящего мимо солдата, а вот его вожатый на это вряд ли решится. Потому как верблюд, скотина хоть и неразумная, но все одно божья, а вот погонщику за такое дело тут же по мордасам прилетит от всей широты рязанской или псковской души. Впрочем, Конфликты между русскими военными и киргизами – редкость. Каждый из них делает в походе свое дело, а в иное время они почти не соприкасаются. Вот и сейчас на привале солдаты развели костерок, на котором артельно варит кашу. Погонщики собрались в свой кружок и тоже что-то там соображают на обед. Офицерам готовят денщики, и только две сестры милосердия, не принадлежа ни к какому сообществу, предоставлены сами себе. Цель их путешествия – Бами, где развернут госпиталь, в котором они будут служить. А вот зачем они непременно желали попасть в действующую армию – вопрос не просто интересный, но и весьма деликатный. В самом деле, зачем двум девицам дворянского сословия с образованием ехать в забытые богом и цивилизацией места, преодолевая множество трудностей, не говоря уж об опасностях? «Люси, ты скоро?» – нетерпеливо позвала свою товарку Катя Сутолмина, миловидная барышня 22 лет от роду. «Уже иду», – отозвалась вторая, выходя из своего укрытия. «Да простит меня читатель за такую подробность, но женский быт в походе очень неустроен. Если солдату придет нужда, так он просто выйдет из строя, да и расстегнет ширинку. А вот что делать барышням, восседающим на верблюдах, только терпеть да надеяться, что на привале найдется какое-нибудь укромное местечко, где их девичья стыдливость не пострадает». Внешне барышни полная противоположность друг другу. Светловолосая Екатерина невысока ростом и несколько, что называется, широка в кости. Нет, назвать ее толстухой, не погрешив при этом против истины, пока что нельзя, но вот что будет лет через пять, кто знает. При этом она была весьма жизнерадостна и любопытна, отчего иной раз попадала в забавные и не очень ситуации, из которых, впрочем, выпутывалась без каких-либо потерь, благодаря природной смекалке и живости характера. Родители ее умерли, когда она была еще в довольно нежном возрасте. Родственники не захотели слишком уж обременять себя заботой о сироте и отдали в провинциальный пансион, где она получила воспитание и образование. При всех этих обстоятельствах выросла юная барышня весьма здравомыслящей и рассудительной, а потому идти в приживалки или гувернантки, а скорее всего в содержанки, не пожелала и неожиданно для всех окончила сестринские курсы, после чего поспешила отправиться в Закаспийский край. Жгучая брюнетка Люсия Штиглиц, напротив, телом была суха, а ростом несколько выше среднего. Отец ее был все еще жив и к тому же весьма и весьма небеден, хотя отношения в их семье было трудно назвать сердечными. Еще у нее был нежно любимый брат Людвиг, служивший раньше в гвардейской артиллерии, а теперь переведшийся в Ташкент. Образование баронесса получила в самом блестящем из женских учебных заведений империи, а именно в Смольном институте, слывя среди ее воспитанниц барышней замкнутой и несколько меланхоличной. Несмотря на несходство характеров, девушки быстро сошлись между собой, а когда стало известно, что в ближайшем к передовой госпитале требуются сестры милосердия, без колебаний вызвались отправиться туда. «Люсия Александровна, Екатерина Михайловна, идите сюда», – позвал их начальник каравана подполковник Мамацев. «Мои архаровцы тут немножко приготовили, не угодно ли?» «Право, Дмитрий Иосипович, нам так неловко утруждать вас», – жалобным голосом отозвалась Катя. «Отказа я не приму», – решительно заявил офицер и подкрутил пышные по кавказской моде усы. «Надобно сказать, что происходил подполковник из старинного грузинского рода Мамацашвили, а имя и фамилию на русский лад переиначил его отец, генерал-майор русской армии Осика Хойхосрович, став таким образом Осипом Христофоровичем. На вид ему было около 40 лет, участник войн с горцами, турками и хивинского похода, георгиевский кавалер за осаду Карса. Была ли у него семья, история умалчивает, но сестры милосердия, в особенности мадемуазель Сутолмина, пользовались его неизменным вниманием и покровительством. С одной стороны, из-за кавказского темперамента господина Мамацева это было несколько утомительно, но с другой, служило надежной защитой от назойливого внимания других офицеров, забывших после долгого отсутствия общения с женским полом, что такое рыцарское отношение к дамам. «Благодарю за приглашение, Дмитрий Иосипович», – вежливо поблагодарила подполковника баронесса Штиглиц, – «вы очень любезны. Но скажите, скоро ли окончится наше путешествие? Вах, совсем чуть-чуть осталось». «Помнится, третьего дня вы говорили то же самое», – не удержалась от колкости мадемуазель Сутолмина. Мамацев обычно не лез за словом в карман, но не успел он открыть рот, как подбежавший к нему солдат неуклюже приложил к кепе руку и начал докладывать. «Ваше высокоблагородие, так что, их благородие господин подпоручик докладают, что кто съедет. Ничего не понял, выпучил глаза сбитый с толку офицер. Кто едет, куда едет, как кто, изумился посланец. Едут конные в нашу сторону. Какие конные, да кто же их разберет, мабуть, текинцы. Тьфу, дурак, так бы сразу и сказал, разозлился подполковник не то на бестолковость нижнего чина, не то на невозможность допустить более сильные выражения при дамах. Прошу прощения, служба, извинился он перед спутницами, после чего вскочил в седло и, не забыв галантно козырнуть барышням на прощание, дал своей лошади шинкеля. А я как сказал, пожал плечами солдат и побежал следом за начальством, не слишком, впрочем, торопясь. «Мы вас подождем, Дмитрий Иосипович», — запоздало крикнула вслед бравому офицеру Катя, после чего вздохнула и, выбрав на подносе самый большой шампур, унизанный хорошо прожаренными, но сочными кусочками мяса, вонзила в крайние из них свои перламутровые зубки. «Подождем?» — вопросительно подняла брови Люсия. «Вот еще», — пробурчала с набитым ртом подруга, «эдак, чего доброго, мясо совсем остынет. Что же, в этом есть свой резон», — одними уголками губ улыбнулась баронесса. «Бесподобно», — промурлыкала Сутолмина, покончив с первым куском. «Право, шашлык у Мамацева куда лучше, чем у маркетантов, не говоря уже о том, что готовит для офицеров их денщики. Люси, ты почему не ешь, остынет же?» Словами сестра милосердия не ограничилась, и перед ее спутницей тут же материализовался еще один шампур. Сопротивляться подобному напору не было никакой возможности, а потом мадемуазель Штиглиц сняла с него вилкой мясо на тарелку и, отрезав от него небольшой кусочек, отправила в рот. «Действительно, очень вкусно. А я тебе что говорила?» Пробурчала с набитым ртом Катя, продолжая безжалостно расправляться с угощением. «Ты вся вымазалась», — заметила Люсия, впрочем, без тени осуждения в голосе. «Умоюсь», — хладнокровно отвечала ей товарка. И впрямь, когда Мамацев вернулся в сопровождении двух людей, одетых более чем живописно, мадемуазель Сутолмина вполне успела привести себя в порядок и сидела теперь с постным видом перед блюдом с овощами и зеленью, отщипывая то от одного, то от другого маленькие кусочки. «Наконец-то вы вернулись, Дмитрий Иосипович», — проворковала она, — «а мы вас так ждали. Прошу прощения за вынужденное отсутствие, милые дамы», — извинился подполковник. «Служба. Но позвольте представить вам настоящих героев-охотников. Барон фон Левенштерн и кондуктор Будищев, баронесса Штиглиц и мадемуазель Сутолмина». «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — любезно улыбнулась сестра милосердия. «Вы знакомы?» — изумилось большинство присутствующих. «Добрый день, Люсия Александровна», — поклонился в ответ Будищев. «Надеюсь, ваше путешествие прошло благополучно?» «Благодарю, все хорошо. Как сказала Елизавета Дмитриевна, как только вы оставили нас, закончились и приключения, отчего стало невыносимо скучно», — немного томным голосом произнесла Катя, едва заметно стрельнув глазами в сторону Мамацева. «Могу вас успокоить, Екатерина Михайловна», — пожал плечами Дмитрий, едва вспомнивший, как зовут эту сестру милосердия, «тут вам скучать не придется». «Так значит, вы знакомы», — еще раз повторил подполковник, в речи которого от волнения стал еще заметнее грузинский акцент. «Я имел честь сопровождать ее сиятельство графиню Милютину и ее очаровательных спутниц до Астрахани», — пояснил Будищев. «И у вас там были приключения?» «Да так», — неопределенно пожал плечами кондуктор. «Пустяки». «Ну да», — обрадованно проворковала Катя. «Просто когда мы ехали на поезде, он всего лишь сошел с рельсов, а когда плыли на пароходе, там всего лишь поймали шулера». «Вот как, было дело», — развел руками Дмитрий. «Могу сказать, что здесь жизнь не менее увлекательна. Если вам приходилось слышать о славном деле у Бендессин, то вот его герои», — немного напыщенно провозгласил совершенно успокоившийся Мамацев. «И барон, и господин Будищев участвовали в этом знаменитом бою». В ответ на это плохо говоривший по-русски фон Левенштерн поклонился, а его товарищ скромно заметил: «Да так, постреляли немножко, но об этом позже», — продолжал подполковник. «А теперь, господа, самое время подкрепиться. Столов тут нет, так что прошу к нашему Дастархану». «Зергут», — обрадованно буркнул барон. Будищев тоже охотно воспользовался приглашением, но тут возникла небольшая заминка. Взглянув на поднос с шашлыком, Мамацев немного удивился. Мяса, впрочем, хватило на всех. К тому же у подполковника, как у истинного сына гор, нашлась при себе бутылочка прекрасного вина, так что обед удался на славу. После чего новые и старые знакомые тепло простились. Потом караван быстро собрался и тронулся в путь, благо Бами и впрямь был уже не так далеко. К вечеру они достигли цели своего путешествия, и барышни впервые за много дней смогли помыться и переночевать не под открытым небом, а в отведенной для них кибитке. Странное название, кибитка, задумчиво заметила Люсия, расчесывая перед сном волосы. Я когда впервые услышала его, вообразила, что речь идет о какой-то повозке вроде Дармеза, только без колес. Я тоже, легко согласилась Катя, но если ты хочешь знать, кого я полагаю странным, так это давешнего нашего попутчика. Будущего, удивилась баронесса. Но отчего ты так решила, ну как тебе сказать, я слышал об этом деле у Бендессин. Он ведь и впрямь, герой, в отличие, к слову сказать, от барона. И любой офицер на его месте распушил бы хвост и принялся вещать о своих подвигах, безбожно привирая при этом. А этот, немножко постреляли, неожиданно зло передразнила она. Мужлан, видишь ли, Катя, господину будущему нет никакой надобности кого-либо разыгрывать передо мной. Даже если он в одиночку захватит Дингильтепе, Дмитрий Николаевич не станет в моих глазах более храбрым и благородным человеком, чем сейчас. Ведь он спас Людвига, твоего брата, изумилась Сутолмина, видевшая у Люсии фотографическую карточку с изображением брата и сестры и находившая молодого человека весьма привлекательным. Да, но как это случилось? Он накрыл его своим телом при взрыве и был ранен. Невероятно. Несмотря на свой авантюрный характер, не раз уже толкавший хозяина на поиски приключений, доктор Студицкий оказался неплохим организатором. В приспособленных под палаты кибитках было чисто, имелись вполне сносные кровати и даже невероятная роскошь, свежее белье. Больные и раненые вполне обеспечены как лечением, так и полноценным питанием, отчего быстро из состояния лежачих переходили в разряд выздоравливающих, а затем и вовсе возвращались в части отдохнувшие и полные сил. Все это не осталось незамеченным как начальством, так и нижними чинами, отчего о Владимире Андреевиче вскоре стали слагать легенды. С появлением же сестер милосердия в этом оазисе благочиния и порядка стало просто волшебно. По крайней мере, именно так думали многие молодые офицеры, изнывающие в походе от отсутствия дамского общества. Первым это заметил сам Студицкий, у которого резко прибавилось работы. Даже совсем еще юные прапорщики и подпоручики внезапно вспомнили о многочисленных болячках, мучивших их с детства и особенно обострившихся в песках Закаспийского края. Беда была лишь в том, что при виде барышень страждущие нередко начисто забывали о симптомах своих хронических заболеваний и принимались расточать им комплименты, по большей части весьма затасканные. Впрочем, выход нашелся быстро. В одно прекрасное утро, когда доктору ассистировала не мадемуазель Сутолмина, имевшая обыкновение глупо хихикать и строить глазки господам офицерам, а куда более строгая в общении баронесса Штиглиц. Выслушав печальный рассказ смертельно больного прапорщика Панпушка о непонятном дрожании в левой пятке, она мило улыбнулась и ангельским голосом заявила, что при подобных признаках весьма полезны клизмы. «Что, простите, не понял поначалу врач, клизмы, Владимир Андреевич», хладнокровно повторила выпускница Смольного института. «И в самом деле», воодушевился доктор, «это средство вполне может спасти эту молодую жизнь». «Вы знаете, господин Студицкий», смутился пациент, «мне кажется, что я чувствую себя гораздо лучше». Внезапное облегчение, явный признак грядущего кризиса, наставительно заметил начальник госпиталя. «Но не беспокойтесь, Николай Васильевич, наш фельдшер Марк прекрасно делает эту процедуру. Даже если необходим объем в полведра, он справляется просто мастерски». «Нет-нет», — решительно отказался прапорщик. «Я тут вспомнил, что мне пора заступать в караул, а то текинцы кругом так и рыщут, а пушки не готовы». «Вот как? Весьма досадно. Впрочем, если передумаете, то Марк всегда к вашим услугам». «Честь имею», — щелкнул каблуками прапорщик и поспешно ретировался. Доктор проводил незадачливого донжуана смеющимся взглядом, после чего обернулся к сестре милосердия и не без восхищения в голосе заявил: «У вас, сударыня, несомненный талант к медицине». «Благодарю», — скромно улыбнулась барышня. «Пожалуй, таким образом мы скоро излечим всех наших мнимых больных. Впрочем, мне кажется, нужна еще одна деталь». «Какая, Люсия Александровна? Будьте так любезны, позовите ко мне фельдшера Барниса». «Это тот самый Марк, точно так-с, и ему, вероятно, надобно прихватить с собой необходимые принадлежности, всенепременно. В самом скором времени весть об изуверских методах лечения, практикуемых доктором Студицким, разнеслась по гарнизону, вызвав легкую панику среди заинтересованных лиц. Впрочем, процедура оказалась сколь радикальной, столь и действенной, потому что количество больных быстро сократилось, не иначе как по милости высших сил, не оставляющих своим заступничеством русское воинство. Из частых гостей госпиталя остался лишь прибывший вместе с сестрами милосердия подполковник Мамацев, оказывавший недвусмысленные знаки внимания мадемуазель Сутолминой. Надо сказать, что Екатерина Михайловна весьма благосклонно принимала его несколько неуклюжие ухаживания. Однако видеться слишком часто они не могли, по причине занятости. Дело в том, что у сестер милосердия всегда есть работа, а бравый подполковник был назначен командиром 4-й батареи, сменив на этом посту исправляющего обязанности капитана Полковникова, в свою очередь, вернувшегося к себе в полубатарею. Так что у Дмитрия Осиповича теперь тоже хватало различных дел и забот. Не обошли перемены и морскую батарею. Как это водится в русской армии, ее раздергали на отдельные взводы и разослали их по разным постам для усиления обороны последних. Лейтенант Шиман и сам стал на время комендантом одного из постов, прихватив с собой гардемарина Майера, а также его метральезу с подчиненными. Будищев тоже получил назначение, но, оказавшись без непосредственного надзора начальства, не теряя ни секунды, свалил всю рутину на своего унтера. Сам же Дмитрий большую часть времени проводил вместе с охотниками из местной команды, ходил с ними в поиски, участвовал в засадах с перестрелками и прочих столь же увлекательных занятиях. Узная об этом высокое начальство, бравый кондуктор вряд ли получил бы поощрение, но в здешних диких местах умение ловко стрелять ценилось куда больше субординаций. Иногда он наведывался в БАМе, чтобы закупить необходимые припасы, и тогда непременно навещал госпиталь. Студицкий всегда был рад ему, тем паче, что кондуктор являлся не с пустыми руками, а с какой-нибудь добычей. Иной раз это был откормившийся к концу лета жирный фазан, в другой – сладости, вымененные у местных, а нынче это оказалась кабанья нога. «Да вы меня балуете», — усмехнулся доктор. «Ну вы же не в одну ха в смысле не сами все съедите», — вовремя поправившись, отвечал ему Дмитрий Николаевич. «Глядишь, с больными поделитесь или сестричек угостите. Отчего бы вам самому не презентовать им свое угощение», — тонко улыбнулся начальник госпиталя. «Не-не-не», — замотал головой георгиевский кавалер. «Чтобы Сутолмина потом смотрела на меня глазами давно недоенной коровы и глупо хихикала, как вы сказали», — засмеялся Студицкий от услышанного сравнения. «Ей-богу, убийственно точно. И верите ли, я иногда ума не приложу, что с ней делать. Вроде бы и дело свое знает, и не лениво, но вокруг нее постоянно кружится какой-то рой из наших офицеров, который меня уже весьма утомил. Да ладно вам, девушка хочет замуж, что же в том странного, но разве здесь место для этого, ведь кругом. Жизнь, Владимир Андреевич», — перебил его Будищев. «Всего лишь жизнь, и прожить ее надо так, чтобы как это не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Однако какая красивая фраза. Право, не ожидал от вас, а вот это было обидно», — ухмыльнулся кондуктор. «Коли так, то, во-первых, прошу прощения, во-вторых, в качестве компенсации предлагаю вам сегодня отужинать у нас. В конце концов, это ведь вы добыли эту славную хрюшку. Стало быть, вполне заслуживаете возможности ее отведать. Спасибо за приглашение, но мне некогда. К тому же остальные части этого несчастного кабанчика, имевшего неосторожность встретиться нам на пути, находятся у нас на посту. Вряд ли мои товарищи успели покончить с ними. Разрешите?» Заглянула в кибитку доктора Люсье, но увидев Дмитрия, заметно удивилась. «Вы, увы, отчего же увы, я очень рада вас видеть. Это радует», — улыбнулся Будищев. «Полюбуйтесь, сударыня», — поспешил вмешаться Студицкий. «Наш друг презентовал нам весьма изрядный кусок мяса, но категорически не желает разделить с нами трапезу». «Вот как», — удивилась сестра милосердия, — «неужели наше общество столь неприятно для вас?» «Да нет, что вы», — смешался Дмитрий, никак не ожидавший такого упрека. «Тогда я повторяю приглашение Владимира Андреевича». «Да-да, мой друг», — поддержал барышню доктор, — «сделайте одолжение, составьте нам компанию за ужином». «Ну хорошо», — сдался Будищев, не выдержав двойного напора. «Как все-таки бывают красивые места, еще не тронутые цивилизацией», — задумчиво заметил командовавший охотниками штабс-капитан Слуцкий, озирая окрестности в бинокль. «Чувствуется в них какая-то первобытная прелесть. А воздух какой? Нет, ей-богу, не знаю даже как выразить словами, но очень хорош. Не находите? Это пока солнце не поднялось, хмуро отозвался Будищев, не отрываясь от оптического прицела. Вот начнет припекать, тогда посмотрим. Эх, Дмитрий Николаевич, вздохнул офицер, нет в вас поэтической жилки. Не умеете вы ценить истинную красоту. Где уж нам, сиволапым, буркнул про себя Будищев, хорошо знавший, что Слуцкий прежде служил на Кавказе, где не было ни малейшего недостатка ни в живописных видах, ни в чистом горном воздухе. В иное время он, возможно, тоже оценил бы скалы, отливавшие в лучах восходящего солнца невероятным красноватым оттенком, прозрачную синеву неба или журчащий ручей, берега которого поросли изумрудной зеленью, но сейчас ему было не до красот. Дело в том, что нынче их команда должна была сопровождать большой транспорт, следующий с различными припасами в БАМе. Помимо охотников, составивших авангард, за фургонами и тяжело навьюченными верблюдами их каравана следовало еще и полурота солдат, лишь недавно прибывших в Закаспийский край. С таким конвоем можно было не опасаться встречи со сколь угодно большой шайкой текинцев, давно не рисковавших нападать на значительные отряды русских войск. Так что когда впереди послышались выстрелы, Слуцкий совершенно не обеспокоился. Впрочем, проверить, что там впереди, все равно следовало, и штабс-капитан, недолго думая, разделив своих подчиненных на две партии, одной приказал остаться с караваном, вместе со второй кинулся вперед. Его подчиненные, успевшие заскучать в столь непривычной для них миссии, оживились и охотно последовали за своим командиром по узкой тропе, лишь по какому-то недоразумению именуемой дорогой. Поиски оказались недолгими. Не проскакав и двух верст, бородатый таманец с погонами приказного по фамилии Долбня внезапно резко осадил своего мерина и замахал спутником нагайкой, дескать, стойте, что такое? Требовательно спросил Слуцкий, успокаивая горячащуюся лошадь. «Здесь это случилось, ваш брать», — коротко отозвался казак, указывая на незаметные на первый взгляд следы крови на камнях. «Пожалуй», — согласился офицер, в который раз подивившийся зоркости подчиненного. Мгновенно спешившиеся охотники тут же бросились осматривать местность более детально и вскоре нашли и другие следы недавнего происшествия. Клочки ткани, оставшиеся на острых камнях и стреляные гильзы, остро пахнувшие недавно сгоревшим порохом. Должно, убили человека анчихристы 22, а потом услышали, что мы едем, вот и отволокли с дороги, чтобы сразу не сыскали, зло процедил таманец. Куда оттащили? Удивился Слуцкий. Должно, вон туды, ваш брать, показал нагайкой приказный. Там и провал и спуск крутой, да все в больших камнях. Черта, прости меня Господи, спрятать можно. Вот что, принял решение штабс-капитан. Лошадей отдать коноводам, остальным разбиться в цепи и искать следы, оружие держать наготове. Будищев, что вы там разглядываете? Да так, неопределенно пожал плечами кондуктор и показал командиру только что найденную гильзу от бердановского патрона. И что, удивился офицер, не берите в голову, ваше благородие, показалось, покачал головой кондуктор и передал свою находку вертящемуся рядом Шматову. Новенькая какая, простодушно воскликнул Федька. «А чего с ней?» «Вот именно, что новенькое», — непонятно отозвался Дмитрий и, вытащив из футляра свою уже успевшую стать знаменитой винтовку, взял ее на изготовку. Достигнув провала, охотники остановились в нерешительности. Спуск был очень крут и неудобен, к тому же внизу вполне могла ожидать засада. Пара-тройка хороших стрелков с берданками, засевшие в складках местности, без особого труда могли их перестрелять. Но где же они могут быть? Напряженно размышлял Будищев, не отрываясь от прицела, пока Слуцкий любовался окружающими видами в одолженный у него же бинокль. «Полагаете, они там?» — поинтересовался штабс-капитан, закончив любоваться природой. «Черт знает», — пожал плечами Будищев. «Если из этого котлована нет другого выхода, то туда легче спуститься, чем выбраться, а значит, хрен бы они туда полезли». «Верно», — согласился командир. «Скорее всего, убили какого-то неудачливого джигита, но, услышав шум нашего транспорта, ограбить не успели, вот и кинули свою жертву в провал, чтобы закончить начатое позже». «Найн», — покачал головой только что присоединившийся к ним барон фон Ливенштерн. «Кровь на дороге не успела высохнуть, значит, время прошло совсем мало. Спрятаться тут больше негде, следовательно, они спускаться в провал. В таком случае они сами загнали себя в мышеловку», — ухмыльнулся Слуцкий и, повернувшись к подчиненным, скомандовал: становись!» Устроившиеся было передохнуть солдаты и казаки тут же вскочили, стали надевать шинельные скатки и поправлять амуницию, после чего построились в неровную шеренгу, ожидая распоряжений начальства. «Братцы», — начал свою речь Слуцкий, — «сейчас мы спустимся в эту яму. Дело это, сами видите, непростое, однако таким как вы молодцам это нипочем. Там, на дне, скорее всего притаились текинцы, разбойничавшие на этой дороге, так что смотрите не оплошайте, глядите в оба, близко к себе неприятеля не подпускайте, уж больно они, шельмы, ловко на шашках дерутся. Однако же без команды не стрелять и пленных не брать. Слышите, ребята?» «Так точно, ваше благородие», — дружно рявкнули в ответ охотники. «Штыки отомкнуть, товсь», — говоря по совести, Будищев не очень понял, каким образом солдаты должны не подпускать к себе врага, если им нельзя стрелять без команды, но от замечаний по этому поводу воздержался. Пока солдаты, щелкая затворами, заряжали винтовки, он обернулся к Шматову и негромко поинтересовался. «Ты воды набрал, обижаешь?» — так же тихо шепнул ему товарищ, тряхнув для убедительности баклагой. Закончив приготовление, маленький отряд приступил к спуску. Впереди Слуцкий послал двух солдат во главе с Долбней. Затем пошел сам, а следом за ним трубач и остальные солдаты с казаками. Замыкали это шествие Будищев с фон Левенштерном и их слуги. Причем, если груз Федора ограничивался солдатским ранцем, большую часть которого занимали снаряженные патроны для Шарпса, а также немного сухарей, то Ян Зандерс оказался навьючен сверх всякой меры. Флегматичный латыш тащил на себе скатанную в рулон бурку хозяина, мешок с продуктами и еще множество других вещей, от смены белья до весьма внушительного чайника. Сказать, что дорога оказалась трудной, значит, не сказать ничего. Крутые, почти отвесные стены, под ногами узенькая тропка, усеянная валунами, через которые нужно было пробираться со всей возможной аккуратностью. Малейшая неосторожность на этом непростом пути могла кончиться фатально, на дне провала. Тем не менее спуск прошел вполне благополучно, разве что фон Левенштерн ухитрился немного зашибиться и теперь громко выражал свою досаду, перемежая жалобные стоны отборными немецкими ругательствами. «Что с вами, барон?» — поинтересовался Слуцкий, впрочем, без особого участия в голосе. «Доннер Виттер», — простонал в ответ доблестный потомок крестоносцев, показывая на свою ногу, обутую в тонкий кавалерийский сапог, весьма слабо подходящий для путешествия по гористой местности. «Идти сможете? Я-я». «Прекрасно», — кивнул в ответ штабс-капитан и, обернувшись к подчиненным, скомандовал: «Рассыпаться в цепи и обыскать тут все». Дно провала, укрытое от палящего солнца скалами и обильно питаемое водой спускающегося сюда ручья, оказалось заросшим густой травой и высоким в человеческий рост тростником. Тем не менее поиски оказались недолгими, не прошло и 10 минут, как один из молодых солдат привлек к себе внимание товарищей, тем, что отшатнулся в сторону и, скрючившись, согнулся в приступе рвоты. «Что здесь?» — строго спросил кинувшийся к месту происшествия фельдфебель, но увидев страшную находку, остановился и перекрестил лоб, позабыв от волнения снять кепи. На изумрудно-зеленом травяном ковре лежало нечто, совсем еще недавно бывшее человеком. Голова трупа была совершенно раздроблена, все тело покрыто синяками и ссадинами, обломанные ребра торчали наружу, а одна рука держалась лишь на лоскуте кожи. Однако, покрутил головой Слуцкий, которого было трудно смутить видом покойника. «Как вы думаете, кто это?» — тихо спросил подошедший следом за ним Будищев. «Трухменец, ваш брать», — авторитетно заявил Долбня. «Отчего ты так думаешь?» — так ведь скрозь черномазый, равнодушно пожал плечами казак, разъясняя, по его мнению, и без того очевидную вещь. «Полагаю, они убили этого бедолагу, затем спустились сами и обобрали его», — решил штабс-капитан. Падая, он разбился об вон тот большой камень, после чего отскочил сюда. «Значит, текинцы где-то здесь», — нервно дернулся барон. «Наверняка они готовят нам, как это Хинтерхельд-23». «Нет», — мотнул головой Дмитрий. «Хотели бы устроить засаду, постреляли бы нас, пока мы спускались. Наверняка они уже свалили отсюда. Вы думаете, проход все-таки есть? Вон видите ручей», — пояснил свою догадку кондуктор. «Если бы у него не было выхода, тут кругом было сплошное болото». «А ведь вы правы», — неожиданно согласился с ним командир. «И, кажется, я знаю, куда отправились эти господа». «Вот как?» — высоко поднял брови фон Левенштерн. «Да, мой друг, но сейчас мы все-таки закончим осмотр здешней местности, а вот ночью, пожалуй, что, нанесем визит нашим друзьям. Будищев, поскольку господин барон так не вовремя захромал, берите половину людей и хорошенько обшарьте здесь все слева. Я, в свою очередь, возьму на себя правую часть. Встретимся у ручья. Да, чуть не забыл, прикажете тем солдатам, у кого есть линнемановские лопаты, закопать беднягу. Слушаюсь, козырнул в ответ кондуктор и принялся отдавать приказания. Вскоре тело так и оставшегося безвестным туркмена упокоилось под грудой камней и земли, обретя таким образом последнее пристанище. Покончив с погребением, охотники двинулись вперед, внимательно осматривая все заросли, кочки и ямы, какие только встретились им на пути. Пока они шли, трава становилась все гуще, тростник все выше, отчего люди иной раз теряли друг друга из виду. Однако все было напрасно, ни текинцы, ни следы их пребывания не обнаруживались. Тем не менее охотники настойчиво продолжали поиски, тревожно вглядываясь в окружающие их заросли и внимательно прислушиваясь к малейшему шороху. В этот и без того напряженный момент и раздался первый выстрел. Судя по всему, стреляли с той стороны, куда ушел со своими людьми Слуцкий, но отраженный от окружающих их скал многократным эхом, он показался едва ли не перестрелкой. «Взвод, примкнуть штыки», — скомандовал Будищев, снимая с плеча шарпс, после чего взвел курок и добавил. Товсь, встревоженные солдаты тут же ощетинились оружием, готовые немедля открыть огонь по неведомому противнику. Где-то совсем рядом в окружающих их зарослях зашумело так, как будто бежала целая толпа народа. Кто-то, не выдержав напряжения, выстрелил на удачу, но основная масса охотников сохраняла спокойствие, ожидая появления врага. Однако чем ближе тот приближался, тем больше производимый им звук стал походить на грохот копыт. «Кавалерия!» — охнул стоящий рядом с приятелем Шматов. «Ей-ей, кавалерия! Этого только не хватало!» — скрипнул зубами Дмитрий, машинально беря прицел повыше. Звук наступающих был все ближе, а потом густые заросли тростника раздвинулись, и перед строем готовых к смертельной схватке солдат и казаков выскочило 7 или 8 взъерошенных кабанов. Увидев новое препятствие, животные не без труда остановились и огласили окрестности злобным хрюканьем. Не ожидавшие подобной встречи охотники застыли в нерешительности, явно не зная, как поступить в подобной ситуации, пока не услышали приказ Будищева. «Огонь!» — скомандовал он, одновременно спуская курок. Последовавшие вслед за этим выстрелы слились в нестройный залп, а когда дым рассеялся, стало видно, что животные, дружно развернувшись влево, отступают в полном порядке, оставив на поле боя одного пострадавшего товарища. Впрочем, неудачливый кабанчик не собирался сдаваться. Лежа на боку, он злобно хрюкал, бешено вращая своими маленькими глазками, рыл землю копытами и клыками, роняя на землю пену из пасти. Наконец, тяжело раненному, но не сломленному представителю поросячьего племени каким-то невероятным образом удалось подняться, и он припустил к спасительной стене зелени, неуклюже подпрыгивая на трех ногах. «Куды?» – заполошно крикнул Федька и бросился за уходящей добычей в погоню. «Стой, твою дивизию!» – запоздало крикнул ему вдогонку успевший перезарядиться Дмитрий, но было поздно. Широкая спина товарища надежно заслонила цель, и кондуктор с досадой опустил ствол шарпса. Через секунду преследователи и его жертва скрылись в кустах, оставив наблюдавших за этой драмой солдат и казаков в состоянии легкого обалдения. Некоторое время они переглядывались, как бы пытаясь понять, что же все-таки случилось на их глазах. Затем в кустах послышался шум, сдавленный хрип, невнятная ругань и, наконец, тонкий, полный отчаяния предсмертный визг кабана. Бросившиеся на эти звуки охотники обнаружили в кустах растрепанного и перемазанного кровью Шматова, рядом со всей еще трепыхающимся, но уже поверженным животным. В руках у денщика был устрашающего вида окровавленный кинжал, изрядно погнутый в последней схватке, правая штанина располосована, и на голом теле виднелось несколько царапин. «Это он тебя так?» – ошарашенно спросил Будищев. «Йон», – закивал головой приятель, – «свинья, я на его с ножом, а йон как развернется, да зубами за йента вот место, а револьвер тебе нахрена?» – забыл, простодушно развел руками Федя, вызвав тем самым ехидные смешки товарищей. «Эх ты!» – сокрушенно вздохнул Дмитрий, после чего махнул рукой и с выражением проговорил. «Кавалерия!» Как оказалось, этот крик Шматова слышали многие, а кое-кто и был вполне с ним согласен, и теперь все дружно заржали, отгоняя от себя давишний страх. «Ну, чего вы?» – удивленно спросил денщик, вызвав еще большой приступ веселья. «Кавалерия!» только и смог повторить уже икающий от хохота Будищев, хлопая себя поляшком. «Да ну вас!» – обиженно махнул рукой парень, но не выдержал и присоединился к всеобщему смеху. «Что тут у вас происходит?» – поинтересовался подошедший тем временем из зарослей Слуцкий. «Ваше благородие!» – безуспешно попытался успокоиться и доложить по уставу кондуктор. «За время вашего отсутствия происшествий не случилось, за исключением атаки свинской кавалерии». Последние слова доклада покрыл новый приступ хохота, к которому с удовольствием присоединились штабс-капитан и его спутники. На войне часто происходит много разных происшествий, как веселых, так и трагических, причем последние гораздо чаще. Об одних пишут пышные реляции, про другие складывают легенды, а третьих забывают на другой день. Но как бы то ни было, кличка Федька Кавалерия прилепилась к Шматову как репей. «Привал!» Все еще смеясь, скомандовал Слуцкий. «Уж коли у нас есть добыча, то грех будет ее не отведать. Расставьте часовых и отправьте людей собрать хворост». «Есть!» — козырнул в ответ тот и принялся отдавать распоряжение. «Пойду и я дровец поискать», — заявил Федя, но был остановлен Дмитрием, протянувшим ему небольшую фляжку. «Погоди, страдалец, лучше возьми это и где-нибудь в кустах обработай свои царапины, а то мало ли». «Спирт?» – изумился денщик. «На эдакое дело, да я лучше землицей пополам с порохом присыплю, и все как рукой снимет».